Глава вторая. «Кто такой зверь?» — спросил я у Тома, когда Чарли ушел. «Это наш генеральный. Когда он только пришел, кто-то дал ему добавочный номер, который оканчивался на 3 шестерки. Ух, он тогда озверел. Впрочем, на дьявола он совсем не похож». «Если не считать рогов и хвоста», — вставила Мария, не отводя глаз от клавиатуры. «По этой причине у вас нет телефонов?» — спросил я. Пока мой стол был абсолютно голым, разве что я положил на него свою сумку с лэптопом. Единственными источниками связи в комнате служили мобильники. «Разве мальчик Чарли тебе не сказал?» — удивился Том. «Мы, консультанты, сидим на гонораре. Ты пользуешься собственным телефоном. Говоришь, сколько хочешь». «Понял». Это казалось разумной, хотя и жесткой практикой. В компании Жанна Мари работники половину рабочего времени обсуждали по телефону планы на уикенд, семейные проблемы, договаривались о свиданиях и даже участвовали в телефонных викторинах. Ну, во всяком случае, так использовали телефон в моем офисе. «Сбор в 9», — сообщил Том и спросил. «У тебя готов мгновенный отчет?» «Нет», — ответил я. «Не мог я его подготовить, потому что не знал, что это такое». «О, ну ладно», — сказал Том и продолжил барабанить по клавишам своими мясистыми пальцами. «Кажется, это состоялось. Меня ввели в курс дела». «Ты здесь по знаменитому лягушачьему проекту, да?» — спросила Мария. «Да, по недостаточно пока знаменитому лягушачьему проекту». «Ты еще не докладывал ему плохую новость?» «Нет». «Плохая новость как раз и была той самой англо-французской проблемой, для решения которой меня рекрутировали. Когда я звонил Чарли, он сказал, что компания собирается пригласить к себе звездного французского шеф-повара, им нужен кто-то для связи с ним. «Ты ведь жил среди них, знаешь, какие они сукины дети», — сказал он, подтверждая тот факт, что я был не единственным дерьмовым дипломатом среди британцев. Вероятно, шеф слыл гениальным мастером сэндвичей, и Ватерлоу имела на него виды, надеясь, что он придаст особый шик багетам с голубым сыром, фирменному блюду сети «Не хотите ли кофе со мной?». Единственная проблема заключалась в его имени. «Ты должен заставить его взять псевдоним», — сказал мне Чарли. «Зачем? Что не так в его имени?» — спросил я. «Оно типично бретонское». «Да. Его имя — это бретонская версия Яна». «И что? А фамилия? Ну, есть такая деревушка в Британии. Как называется?» Но по телефону Чарли мне ничего не сказал. Предпочел воспользоваться электронной почтой. Получив его письмо, я понял, в чем дело. Короче, шеф-повара звали Ян Кербалакс. И, произнесенное с британским акцентом, его имя звучало как руководство к действию при изнасиловании. Впрочем, с точки зрения французского языка, это было вполне нейтральное имя. Ян Кербалокс был ни в чем не виноват, так же, как и парень по имени Питер Бернс, которому вряд ли пришелся бы по душе интерес французов к его имени. По-французски «Питер» означает «пукать», «Бернс» — «задница». «Добро пожаловать во Францию, мсье, пукающая задница». И Ян, поскольку никто в компании не осмеливался изложить ему проблему, пребывал в счастливой уверенности, будто мы собираемся печатать афиши, рекламирующие наши новые сэндвичи от Яна Кербалакса. Мое первое задание заключалось в том, чтобы объяснить ему, почему это невозможно. В общем, имелась нешуточная вероятность, что в ближайшем будущем меня ожидало зверское избиение французским багетом, но я готов был пойти на риск, потому что, имея постоянную работу, мог встречаться с Алексой в любое время, когда ей захочется проверить, насколько хорошо я себя веду. Так мы с ней договорились. Я, можно сказать, находился на испытательном сроке, обязавшись доказывать свое примерное поведение, быть рядом, когда нужен ей, избегать соблазна прикасаться к другим женщинам и, что самое главное, прекратить серенады в 3 часа ночи. Я не был уверен насчет секса как пункта нашей сделки, но даже при самом плохом раскладе всегда мог прибегнуть к лесбийскому видео. «Никто не хочет взбодриться перед совещанием», — предложил я. «Да», — ответила Мария и тут же прибавила. «Кстати, мы забыли самое главное, ребята. Какую кружку мы выделим Полу?» «Если честно, я принес свою старую кружку еще с тех времен, когда здесь работал». Продумывая, что взять с собой из Парижа, я наткнулся на свою старую кружку из Waterloo Foods. Это была обыкновенная белая кружка со слегка потускневшим профилем герцога Веллингтонского, обращенным на восток в сторону Бельгии. Я достал ее из сумки и удостоился ироничного возгласа «Ух, от Тома!». Санджит встал из-за стола, чтобы полюбоваться ею. «Винтаж», — сказал он. «Посмотри, какое дерьмо выдали нам. Закуплено оптом на барахолке». Он продемонстрировал свою кружку. Она была розово-голубой, как отделка коридора с броским логотипом Waterloo и усевшимся у него на плече товарным знаком. Пощупав кружку и взвесив на ладони, я убедился, что она была слишком легкой и хрупкой по сравнению с моим увесистым старым Веллингтоном. «Санджит покажет тебе, где кофе и все такое», — сказала Мария. «Покажешь, Санджит?» Она пристально на него посмотрела, и самоуверенный пиар-консультант тотчас превратился в трусливого школьника. «Как же, Санджит любит пить кофе в одиночку, не так ли?» — проговорил Том, смерив коллегу уничижительным взглядом. «Это было всего один раз», — возразил Санджит. «И что?» — продолжил Том. «Кофе в одиночку исключается. Как бы то ни было, вы оба забываете кое-что», — прибавил он. «Пол не может пить кофе». «Почему?» — спросил я. «Когда я раньше здесь работал, отказать кому-то в кофе или чае было все равно, что отказаться от минета. Это было просто невежливо». «У нас ведь лимит, если вы помните», — сказал Том. «Мы договаривались, что кофейный клуб будет из 20 человек. Сейчас нас уже 20. Извини, Пол, ничего личного. Сегодня можешь быть нашим гостем, но потом ты сам по себе». «У нас никогда не было лимита на членство», — произнес я протестующим тоном. «Да, теперь все изменилось», — сказал Том. «Как говорится, работай на перемены или меняй работу. Извини, дружище». Что ж, похоже, мне предстояло тащить в Европейский суд по правам человека сразу два дела — о переводе сэндвичей на французский и об исключении из кофейного клуба Waterloo. Брюсселю предстояло много работы.